Глава 18. «Ой, мамочки, мамочки, мамочки! Резиденция правящего! Резиденция Торнгера Ландерстерга! Да у меня однокурсница от зависти удавится, да она...» Сильви осеклась под пристальным взглядом матери. «Ты сумки уже собрала, Сильвана?» Холодно осведомилась Ингрид. «Впрочем, недостаточно холодно. С тех пор, как стало ясно, что мы переезжаем вместе и что ей тоже придется разговаривать с журналистами, мачеха светилась изнутри. Единственным смущающим Ингрид фактором было то, что, по ее мнению, ей просто нечего надеть для интервью, потому что она все это уже надевала раньше». «Собрала!» — пискнула Сильви. «Вот и хорошо. Надеюсь, ты понимаешь, что все происходящее в стенах резиденции Ферна Ландерстерга не подлежит обсуждению с подружками». Что считает по этому поводу Сильви, я не узнала, потому что решила заглянуть к отцу. Он сегодня был дома почти весь день. Небывалый случай для Юргена Хетфингера, потому что целый день дома он мог позволить себе разве что в воскресенье, и то не всегда. Когда я вошла, он стоял у окна спиной к двери. «Нет, Сарус!» «Я сказал нет!» Отец редко повышал голос, но сейчас он не просто его повысил, он вложил в него всю свою жесткость, после чего нажал отбой и повернулся ко мне. «Лаура!» Взгляд его сразу же потеплел. «Привет, пап!» Я улыбнулась. «Опять проблемы с клиентами?» «С клиентом. Все с тем же. Он считает, что меня можно купить. Но, по всей видимости, он считает, что можно купить все». Отец поморщился, но тут же махнул рукой. «Не хочу об этом. Ну, как дела, малыш?» Я подошла и уткнулась ему лицом в плечо. «По-моему, здорово». «Я рад». Голос его смягчился еще больше, и когда я подняла голову, он тоже улыбался. От глаз разбегались лучики морщин, такие знакомые, такие родные. Сейчас казалось странным даже думать о том, что мы могли так ссориться, как неделю назад. «Как у тебя дела?» «Тренируюсь, учусь, в том числе общаться с драконами». «И как получается?» Отец улыбнулся еще шире. «С переменным успехом!» Когда я проснулась утром, драконенок скакал по заснеженным просторам, поднимая облачка снега в утренние сумерки. Ландерстерг стоял рядом и смотрел за всем этим безобразием. Выяснилось, что мои окна выходят на бассейн, который сейчас был засыпан снегом. Вот в бассейн драконенок и нырял. В тот момент я подумала, что если он закопается, поглубже его не найдешь. Как раз в эту минуту Ландерстерг поднял голову и посмотрел на меня, после чего я быстренько поддалась назад и побежала в ванную одеваться. Вещи мне доставили, пока я спала. Будильник сработал в 6. Не стоит говорить, кто его поставил. Так что у меня как раз было время, чтобы собраться, позавтракать и выдвигаться на тренировку. Что касается тренировок, мы договорились с Кори, что я буду приходить к ней в первой половине дня, ну или сразу после обеда, в зависимости от нашего расписания с Эльдой. Поначалу она не соглашалась, потому что у нее летело все расписание. Но я объяснила, что у меня дитё, в смысле драконёнок. Кория восприняла сей факт с привычным философским выражением лица, разве что согласилась на время подготовки к Эрвиль де Олис договориться с другими занимающимися и временно перенести на мое время. После чего я чуть не задушила ее в объятиях. Дважды в день мотаться через телепорт туда и обратно было очень сложно. Не говоря уже о том, что двух разлук в день я бы просто не пережила. Когда я сегодня уходила, драконенок включил такую истерику, что я чуть было не осталась с ним. Скорее всего, осталось бы, если бы не вошедший Ландерстерг, который в упор посмотрел на малыша. После этого тот вздрогнул и замолчал. Не знаю, какие драконьи вибрации Ландерстерк вкладывал в этот взгляд, но малыш отполз на кровать, свернулся там клубком и принялся тяжело вздыхать. «Я вернусь», — пообещала я, усаживаясь рядом с ним. «Я обязательно вернусь, слышишь?» «Все он слышит», — дракон кивнул. «Хватит с ним сюсюкать, Лаура, иначе в туалет выйти не сможешь. Помнишь, как он кричал вчера?» Я кивнула. «Согласись, этот истеричный писк совершенно не похож на вчерашнее». Не согласиться было нельзя, поэтому я чмокнула дракоребенка между ушей и поднялась. «Он что, понимает, что я вернусь? Чувствует? Или как?» «Драконы очень умны, Лаура. Именно поэтому он сейчас изображает обиженного». Обиженный продолжал тяжело вздыхать. Ко вздохам присоединилось попискивание, особенно когда я сделала пару шагов от кровати, после чего Ландерстерк приблизился к нему и что-то сказал еле слышно. Чешуйки встали дыбом, вздохи прекратились, писк тоже. «Что ты ему сказал?» — спросила я, то и дело оглядываясь, когда меня чуть ли не силой тащили к двери. «Что оторву ему хвост и скормлю наблом». «Что?» «Лаура». Ландерстерк внимательно на меня посмотрел. «Он сейчас тебя испытывает, проверяет на прочность, насколько ты готова сидеть рядом с ним дни и ночи. Если ты хочешь ему помочь, иногда нужно проявлять жесткость». «Ты правда сказал, что оторвешь ему хвост?» Дракон закатил глаза. Точнее, если бы Ландерстерк закатывал глаза, это бы выглядело именно так, когда он на миг замирает, глядя куда-то в пространство. «Драконы чувствуют интонации, отношения. Они чувствуют тебя. Вчера ты уходила, ты с ним по-настоящему прощалась, и он это чувствовал. Сегодня ты знаешь, что вернешься, и он тоже знает. Я всего лишь тактично ему намекнул, что при мне лучше не показывать характер». «Но что же ты все-таки ему сказал?» «Тихо». Он сказал «тихо», и у драконенка все чешуйки встали дыбом. Впрочем, у меня тоже от некоторых его фраз волосы дыбом встают, так что удивляться не стоит. В коридоре нас встречал Меркхандар, на которого мы оставили драконенка, а потом направились к телепорту. Вчера вечером я мало на что обращала внимание, но сейчас заметила, что резиденция совершенно нежилая. Об этом говорила и запакованная мебель, не факт, что не новая, в коридорах-переходах, и пустые стены, и холод, исходящий от них. Я хотела спросить, почему так, но не стала. Взгляд Ландерстерга был устремлен в пространство, а если быть точной, скорее сквозь пространство, словно он стремился оказаться как можно дальше отсюда. Поэтому я молчала до той минуты, пока мы не вышли по другую сторону открытого специально для нас VIP-перехода. «Что мы будем делать дальше?» — спросила я, стоило нам оказаться за дверями телепортационного зала в просторной комнате ожидания. «Жду ваших комментариев по поводу расписания», — сообщили мне. «Хорошего дня, Лаура». И, в общем, все. Меня к Эльде отвозил Хестер. Ландерстерга забирал другой водитель и сопровождало классическое сопровождение. С тех пор, как я отправила сообщение о том, когда и где мне нужно быть в ближайшие несколько дней, мы с ним больше не общались. Точнее, я понимала, что ему некогда, и мне некогда. Но вот как вообще понять этого мужчину? Мы даже завтракали отдельно. Он, разговаривая с кем-то по смартфону, по-прежнему рядом с бассейном, если завтраком можно назвать чашку кофе. Я у себя в комнате с малышом, который так и норовил попробовать мою еду, а когда я отправляла его к своей, дико обижался. «И в какую же сторону склоняется успех?» — заметил отец, возвращая меня в реальность. «В хорошую», — ответила я, — «чему я несказанно рад». По квартире разнесся звонок. За нами должен был приехать Хестер, но когда мы с отцом вышли из кабинета, помимо водителя, уже забирающего сумки, в холле обнаружилась высокая темноволосая женщина. «Мильда Хайтс», — Представилась она раньше, чем я успела что-то сказать. «Пресс-секретарь Ферна Ландерстерга. Ферн Хетфингер, где мы можем поговорить с вашей дочерью?» «Ладно, я сделаю вид, что не услышала, как будто Мильда Хайтс говорила обо мне в третьем лице, и с таким видом, словно меня тут нет». «Мой кабинет к вашим услугам», — произносит отец. «Я вас провожу». «Спасибо, папа, я справлюсь сама», — отвечаю я и указываю в сторону, откуда мы только что пришли. «Ферна Хайтс?» «Она даже сейчас проходит мимо меня, как будто я говорящий столб. Но, если честно, меня давно перестало занимать, почему меня воспринимают как говорящий столб. Главное – донести нужную информацию, а заморачиваться по поводу и без – это не мое». «Ферн Ландерстерг поставил вас в известность, что вам придется провести 1-2 встречи с журналистами, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства?» «Поставил». Я устраиваюсь в кресле отца, хотя раньше никогда себе такого не позволяла. «Прошу, Ферна Хайтс, садитесь. Я сегодня и так весь день на ногах». Ферна Хайтс достает планшет, устраиваясь напротив меня. У нее длинные волосы, стянутые за спиной в не менее длинный хвост. Очевидно, вьющиеся, потому что, несмотря на идеально прямую длину, на виске крохотный завиток. Едва различимый, но его тугая пружинка подчеркивает высокие скулы и полные чувственные губы. Пресс-секретарь то ли недавно вернулась из жарких стран, то ли у нее просто смуглая кожа. То ли у Ландерстерга вкус на высоких смуглокожих брюнеток. Эту мысль я пинком отправляю в фоновый шум и улыбаюсь. «Итак, журналисты?» «Журналисты», подчеркивает она, «ситуация, в которой вы оказались, весьма неоднозначная. Именно поэтому приглашены ваши близкие, и комментарии с нашей стороны будут такими. Вы оказались рядом, когда погибла мать драконенка, и вы были первой, чей запах он уловил. Он воспринимает вас как близкое существо, и вам необходимо находиться рядом, потому что иначе он отказывается принимать пищу». «Ну что я могу сказать? Ни слова, ни правды. Она пересказала мне все то, что я и так знала». «По поводу вашего интервью. У вас будут спрашивать о том, как так получилось, что вы оказались в пустоши. Возможно, последует несколько вопросов о ваших отношениях с Ферном Ландерстергом». У нее дернулись ноздри, как будто она принюхивалась к запаху в кабинете отца. Учитывая, что он не терпел сторонних запахов и даже не использовал туалетную воду, пахло здесь исключительно свежестью. «Мне нужно понимать, что вы готовы ответить, потому что акцентировать внимание журналистов и запрещать им задавать подобные вопросы значит привлекать к теме всеобщее внимание». Она постучала ногтями по столу и бросила взгляд на планшет. «Итак?» «Это ваша личная инициатива?» – спросила я. Пресс-секретарь подняла голову. «Простите?» «Это ваша личная инициатива – уточнить, что мне отвечать по поводу наших отношений с Ферном Ландерстергом?» – терпеливо переспросила я. Уголок ее губ дернулся. «С чего такой вывод?» «С того, что когда мы говорили с Ферном Ландерстергом, речь шла исключительно о нашей позиции в отношении драконенка». «Вы же понимаете, что эта ситуация провоцирует много лишних вопросов». Она посмотрела на меня, прищурившись. «И от того, как вы на них ответите, зависит ваша репутация, а, следовательно, репутация Ферна Ландерстерга». Мне захотелось кинуть в нее подставкой под планшет и перо, на которой красовался глобус. Можно просто глобусом, он маленький. Я не сделала ровным счетом ничего, чтобы испортить репутацию Ферна Ландерстерга. «Ваши показательные выступления на катке не считаются?» «А что я там говорила про глобус?» «Лучше сразу подставкой, планшетом, пером и глобусом». «А вот это...» — сказала я. — Совершенно не касается вас, Ферна Хайтс. Эту ситуацию мы обсудили с Ферном Ландерстергом в личном порядке. Я сделала упор на слово «личном». «Поэтому, если вы не возражаете, давайте вернемся к вопросу драконенка и моего проживания в загородной резиденции Ферна Ландерстерга. Как вы правильно упомянули, в сопровождении моих близких». Пресс-секретаря слегка перекосила. Не исключаю, что у нее просто зачесалось в носу, но лицом она владела отлично, поэтому мы продолжили практически сразу. Первое интервью должно было состояться завтра. На нем нам предстояло позировать с драконенком. Основной упор в нем делался на то, что мы спокойно сосуществуем вместе и что он не представляет для меня никакой угрозы. Список вопросов пока утверждался, но главным была именно моя безопасность и спасение звереныша, оставшегося без матери. Второе должно было состояться уже после экзамена и было пока под вопросом. На нем предполагалось осветить тему прецедента, когда драконенок признал матерью, ну или вроде того, последнее она сухо прохрустела словами, человека, то есть самую обычную женщину. Этот феномен заинтересовал многих, но дело было не только в этом. Предполагалось разобрать возможность самого существования людей рядом с драконами. Зато теперь становилось понятно, почему второе интервью было под вопросом. Слишком провокационное и слишком не для Ландерстерга. Насколько я поняла, его позиция по поводу щитов была крепче многовековых скал. Обсудив все детали и сообщив, что уточненный список вопросов мне скинут ближе к вечеру, а перед интервью со мной проговорят ответ на каждый, Ферна Хайтс покинула кабинет. Я же еще несколько минут посидела, глядя на глобус, а потом последовала за ней. Провожать ее мне не хотелось, и пусть это было 10 раз невежливо, я свой лимит вежливости на сегодня уже исчерпала. Равно как исчерпала желание думать о том, что вопросы и все, что она мне сказала, можно было бы обсудить лично и наедине. «Но мы же дракон номер один. Зачем заморачиваться такой ерундой? Лучше прислать очередную длинноногую брюнетку, у которой при виде меня начинается зубовный скрежет. Какая мне разница?» «Лаура, мы готовы», — сообщила Ингрид, когда я вышла в холл. «Ты почему не вышла проводить Ферну Хайтс?» «Она очень спешила», — я кивнула. «Сейчас поднимусь за Гринни и можем лететь». Гринни запрыгнула мне на руки, стоило мне опуститься рядом с ней на корточки. Заурчала тихонечко, напоминая мне о том, кто ждал в загородной резиденции. «Познакомлю тебя кое с кем», — пообещала я. «Вир!» «Все, пойдем. И не вертись, а то посажу на поводок». Вертеться Гринни не перестала, но поводок во флайсе точно будет лишний. По-хорошему, стоило бы посадить ее в переноску, но я решила, что совсем Крохи спокойнее будет у меня на руках. Крохи, может, и было. «Лаура, почему без переноски?» — возмутилась Ингрид, когда мы спустились. «Она совсем маленькая. Ей будет страшно лететь на такой высоте в пластиковой коробке». «Как-то же она сюда долетела?» «Тогда у нее не было меня». «Ну-ну, девочки!» — улыбнулся отец, а потом обнял сначала меня, потом Ингрид. «Не ссорьтесь по пустякам. На выходных я вас обязательно навещу». «Я, между прочим, и так терплю неимоверные неудобства!» — воскликнула Ингрид. «Уехать из города, когда у меня столько дел! Еще не решен вопрос с нарядами!» «Мама!» «Ну, хватит!» Не выдержала уже Сильви, которой явно не терпелось пуститься в путь. «Пойдемте скорее! Нас Хестер ждет!» В итоге мы всей компанией все-таки выгрузились на парковку. Ингрид, разумеется, заняла место рядом с Хестером, прижимая к носу сепроновый платочек, чтобы у нее не обострилась аллергия. Все заявления водителя о том, что воздух в этом флайсе проходит 5-уровневую систему очистки, ее не убедили. Что касается нас, Сильви и Гринни, мы устроились на заднем сиденье. Я смотрела на удаляющуюся фигуру отца, который стоял на парковке, и думала о том, как стремительно меняется моя жизнь. И еще немножечко о том, что Ландерстерг так ничего мне и не написал.